Камалюгин влопался. Поймали в чужой конюшне. Этот Гринька был отпетая голова. Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки. Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производителя, привел на ростань, где уж собрался народ, на Пасху дело было, поплевал на руки, развернулся и хряпнул жеребца меж глаз. Рослый жеребец как стоял, так пал на передние ноги. Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные вожжи, свил четверо, запер дверь и исполосовал Гриньку чуть не до смерти. Когда Гринька отлежался и стал ходить, но еще не сидеть, он раздобыл ведерко керосину, облил ночью родительский дом вокруг по окладу и подпалил, а сам ушел в тайгу. С тех пор где-то пропал. Потом объявился, разъезжал на паре, грабил в дальних деревнях. Но в своей никого не трогал, хоть случалось, наезжал ночами. Один раз мужики накрыли его, пасечник Быстров донес. Засадили Гриньку в тюрьму. Вскоре, воспользовавшись заварухой 17-го года, когда не до него было, он сбежал и ночью с двумя товарищами нагрянул к старику Быстрову. Про эту историю рассказывали в деревне так. Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой, а в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой. Пасека была недалеко от деревни, на виду, а в деревне с краю жил сын Быстрова, Кирька. И вот спит ночью Кирька, и снится ему такой сон. Подошел к нему какой-то человек, взял за нос и говорит: «Спишь? Отца-то с матерью убивают». Вскочил Кирька сам не свой на улицу, смотрит, а в отцовском доме такой свет в окнах, какого по праздникам не бывало. И пес, цепной кобель у них был, Борзий звали, аж хрипом заходится, лает. Кирька схватил лом и туда, как был в подштанниках. Прибежал, подкрался к окну, заглянул, видит, сидят за столом трое, Гринька и его дружки. Гринька посередке, пьют на столе всевозможные закуски, оружие их не лежит. Рядом, ни живая, ни мертвая, стоит сестра Вера, прислуживает им. Отца с матерью не видно. В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз кончилась медовуха. Гринька послал одного в погреб нацедить из лагуна свежий. Тот пошел, Кирька с ломом к крыльцу, встретил и ломом его по голове. Тот вытянулся, Кирька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего товарища, не выдержали. Поднялся еще один, Кирька опять к крыльцу. И второго уходил так же. И тут уж не выдержал сам. Ворвался в дом, размахнулся ломом. А он возьми да зацепись за матку в потолке. Лом-то криво пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька за наган, но не успел. Кинулся на него Кирька. Покатились вместе на пол. Гринька был здоровее. Подмял Кирьку под себя и подтаскивает к столу, к нагану. Сестра догадалась, смахнула со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как копанная, а Гринька душит ее брата. Тот посинел уж. Едва прохрипел сестре. «Борзю!» Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес три прыжка замахнул в избу и сходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно. Вынес на себе раму и ушел. «Где отец?» — спрашивает Кирька. Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол. Ноги подкосились. Кирька отдернул одеяло. Под ним лежал отец с матерью рядышком. Мертвые. С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирька, и с ним человек пять мужиков. Искали его по тайге. Но разве найдешь? Отлеживался Гринька, как медведь в глухом месте. Потом Кирька переехал с семейством жить в другую деревню, и это дело забылось. И снова Гринька объявился. Стали опять ходить слухи. Ездит по деревням с товарищами Колупают мужичков побогаче. Поймать не могли. И, наконец, Гринька попался. В своей же деревне. До обидного просто. Лунной хорошей ночью подломил конюшню Ефима Беспалова. Выбрал пару жеребцов, взнуздал. И тут на пороге появился сам Ефим. Здорово!